Глава 18. Неожиданная остановка. «Если бы Касси не была так далеко, если бы она была здесь, в Италии, — думал я каждый день. Я следил за ходом строительства бассейна на странице Карадагской биостанции в соцсетях и с нетерпением ждал видеороликов, которые мне присылали молодые российские волонтеры. «Смотри», — радостно показывал я Кристине, — «купол уже готов». Или «они уже закончили расчистку земли, видишь? Вот здесь будет сам бассейн». Кристина улыбалась в ответ, стараясь не выдавать своей тревоги. С одной стороны, она тоже привязалась к Касси и надеялась, что нам удастся ее спасти, а с другой боялась, что из-за всех препятствий, с которыми мы сталкивались, эта затея может обернуться неудачей. Она не хотела гасить мой энтузиазм, но в то же время не решалась его поддерживать, боясь, что впоследствии я разочаруюсь еще сильнее. Я же тем временем продолжал отсылать небольшие суммы на строительство бассейна. Казалось, все идет как по маслу, когда работа вдруг прекратилась. «Что-то случилось?» — спросила однажды вечером Кристина, увидев, как я озабоченно уставился в экран телефона. «Да. То есть нет, не знаю», — нерешительно ответил я. «Что-то Карадагская биостанция давно не публиковала ничего нового по поводу строительства, да и ребята не присылали мне видео уже несколько дней, пытаюсь выяснить причину». Лицо Кристины на миг омрачилось. «Думаю, это случайность», — попыталась успокоить она меня. «Может, тебя предупреждали? Ты уже спросил у волонтеров, которые шлют тебе новости?» «Я написал еще вчера, но мне не ответили», — пояснил я. «Надо еще подождать», — посоветовала Кристина, сохраняя свойственное ей спокойное выражение лица. «Да, ты права», — задумчиво ответил я. Я прождал еще несколько дней, а затем, раздосадованный этим молчанием, написал Софии. «Привет, все в порядке? Почему новости больше не публикуются? Что происходит?» Она ответила мне сразу. «Привет, Макс, тут возникла проблема. Министерство обороны, охрана окружающей среды и чрезвычайных ситуаций сообщили нам, что перевозка Касси не входит в их компетенцию. Забыла тебе написать, извини». Я несколько мгновений изумленно смотрел на это сообщение. «И что теперь? Что мы будем делать? Мы не можем просто бросить Касю там, нужно что-то придумать», — возразил я. «Запросим помощи из других мест», — ответила она. «Попросим наших подписчиков тоже написать в российские учреждения, чтобы убедить их нам помочь». Я чувствовал, как мир рушится. Мои худшие предсказания сбывались. «У нас ничего не получится», — пожаловался я Кристине. «У Ланины не хватит денег, чтобы оплатить перелет. Моя мечта ускользала от меня, и это было больно. Мы не можем оставить Касю в этом полуразрушенном дельфинарии», — повторял я всем. «Она умрет от одиночества. Надо найти способ увести ее оттуда». Кристина и другие люди из моего окружения пытались меня утешить, но препятствий в деле Касси меньше не становилось, скорее наоборот. София написала, что после более тщательного анализа выяснилось: резервуар, предназначенный для карантинного бассейна, слишком мал. Эта новость вывела меня из себя. «Я же говорил», — воскликнул я, прочитав сообщение. «Мне хватило нескольких замеров в Google Earth, чтобы это понять. Почему людям, находящимся там, потребовалось больше времени?» Меня снова одолели сомнения, но последней каплей стало сообщение Софии об очередной серьезной проблеме — нагреве воды. Как это часто бывает при строительных работах, стоимость бассейна была выше сметы. Новый расчет бюджета означал, что на установку системы отопления потребуется больше денег. Это и привело к остановке строительства. Мы создали общий чат для переговоров. Директор Карадагской биостанции предложил бросить недостроенный бассейн и перевести Касю в другой бассейн центра, где уже жила пара дельфинов. Но Иван был против. «У того бассейна слабая фильтрация воды и полностью отсутствует система отопления», — объяснил он. «Мы не можем поместить Касю в холодную воду. Она несколько лет находилась в теплом климате дельфинария, она слишком слаба, а в другом бассейне и вовсе рискует подхватить смертельную пневмонию». Он был прав. Лето близилось к концу, и это означало, что в Крыму похолодает. Началось противостояние. Директор не хотел тратить деньги на адаптацию старого бассейна. Иван же со своей стороны не хотел подвергать жизнь Касе опасности. День за днем напряжение между ними росло, пока терпение одного из них не лопнуло. Директору надоели пререкания, и он покинул наш чат. Я не знал, что делать. Все кончено. Я вложил душу в спасение Каси, преодолел огромные трудности, потратил кучу сил и денег, чтобы в конце концов обнаружить, что это ни к чему не привело. «Макс, предприятие слишком сложное», — говорили мне многие люди, к которым я обращался за советом в те дни. «Вкладывать ресурсы в спасение ежа — это одно». Но тратить кучу денег и времени на спасение дельфина на другом конце света — это какое-то безумие. «Нет», — возражал я, — «это не безумие, это долг. Она не просила, чтобы ее лишили моря, семьи, привычного мира. Ее годами эксплуатировали. Мы в долгу перед ней. Кому какое дело до денег? В мире нет ничего дороже жизни». Конечно, спасение дельфина обходится дороже, чем спасение ежа. Ну и что? Люди излечиваются от рака. А это очень дорогостоящее лечение. Даже от пневмонии вылечиться проще, и ничего. Мы же лечим обе болезни. Жизни всех существ одинаково важны. От самых маленьких до самых больших. Пусть мы и не в силах спасти всех, но Касю мы спасти в состоянии. Теперь, когда нам стало известно о ее страданиях, мы не можем просто взять и забыть о ней. Теперь мы в ответе за нее и должны сделать все, что в наших силах. Я спорил, злился, беспокоился, но раз за разом вновь сталкивался с реальностью. Несмотря на всю мою решимость, в моем колчане не осталось стрел. Шли дни и недели, а ситуация не менялась. В центр стали приходить сообщения от людей, пожертвовавших деньги. Наши подписчики хотели знать о состоянии Каси и строительстве карантинного бассейна. Я медлил с ответами, надеясь, что ситуация наладится, но где-то в глубине души уже начал отчаиваться. В моей голове медленно обосновывалась мысль, что нам не удастся спасти этого дельфина. Затем произошло кое-что, что снова вселило в меня надежду. Из ниоткуда появился магнат, который был готов заплатить за перелет Касе в Москву, чтобы оттуда ее перевезли в Крым. Мне казалось, что произошло чудо, но Иван это предложение зарубил на корню. «Вы хоть представляете, каково будет Касе ехать 1200 километров в крохотном аквариуме в машине? Я уже писал, что все кончено», — ругался он в чате. Мы все погрузились в уныние. Что же делать? Это было время больших сомнений. Я был растерян и подавлен. Днем кое-как удавалось отвлекаться на приемы пищи и лечение ежей, но вечером груз вины снова опускался на мои плечи. Беспокойные сны преследовали меня. Как я мог смириться с тем, что несчастная Кася до конца своих дней будет находиться в этой дыре в Тегеране? В довершении всего общение с Иваном тоже стало потихоньку угасать. Общаться с таким замкнутым и нелюдимым человеком было утомительно само по себе. А в тот период у меня еще и не осталось для этого никаких причин. Между нами словно пролегла пустыня. Наступил сентябрь, а ситуация нисколько не продвинулась. Ни денег, ни бассейна, ни перелета. Сокрушительное поражение по всем фронтам.